Глава пятая. Пять слагаемых физического здоровья беременной. Первое. Здоровое питание. Для хорошего самочувствия на протяжении всей беременности и для того, чтобы растущий малыш получал все необходимые ему вещества, не объедая при этом организм мамы, важно полноценное питание. Об этом каждый из нас говорит врач в женской консультации на первом же приеме по поводу беременности. Однако полноценное не значит избыточное. Часто же стандартная диета беременной по калорийности приближается к диете здорового мужчины, работающего в шахте и ежедневно выполняющего чуть ли не двойную норму добычи угля. Участковые гинекологи или наблюдающие будущих мам-терапевты советуют шестиразовое питание, в том числе до 300 граммов хлеба в день. Ежедневно в качестве обязательных продуктов в диете беременных пишут творог, цельное молоко и кашу, а также два раза в день советуют употреблять мясную пищу или рыбу. Устаревшие пирамиды здорового питания, якобы разработанные диетологами, украшали стены коридоров и кабинетов женских консультаций еще лет 15 назад, и основными продуктами для беременной в них указывались крупы, макароны и белый хлеб. Стоит ли удивляться, что помноженные на малоподвижный образ жизни эти избыточные калории из рекомендаций прошлого века не только откладываются лишним весом в организме мамы, но и способствуют развитию крупного и при этом физиологически незрелого ребенка. Советы врачей подкрепляются заботой мамы-бабушек. Они подсовывают беременной то пирожок, то булочку, то конфетку. Однако рекомендация беременной «кушать за двоих» безнадежно устарела. За двоих мама должна не кушать, а думать. Это правило выявил знаменитый отечественный физиолог профессор Илья Аркадьевич Аршавский, 1903-1996 год. Вот о чем он заявил в одном из своих интервью в 1993 году. Отмечу, что на тот момент Аршавскому было 90 лет. «Очень вредно для беременной избыточное питание», — говорил Аршавский. Представление о том, что будущая мать должна есть за двоих, оправдывало себя лишь тогда, когда пищи действительно не хватало. Итак, в результате фактически постельного режима во время беременности рождается все больше хилых и неприспособленных детей со слабыми нервными процессами, иногда непомерно раскормленных, малоподвижных и вялых, для которых сам процесс рождения оказывается излишне травмирующим, а адаптация в период младенчества проходит весьма болезненно и нередко с осложнениями. Последние исследования в области диетологии подтверждают, что питание беременной должно быть сбалансированным, но отнюдь не избыточным. В первую очередь оно должно покрывать ее реальные затраты на поддержание собственного здоровья и формирование растущего ребенка. Излишнее же питание губительно сказывается не только на фигуре, которую после родов труднее привести в норму, но и на родовой деятельности и на самочувствии во время беременности. Врач-диетолог, руководитель Уральского федерального центра оздоровительного питания, член профильной комиссии экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития РФ по специальности диетология Ольга Вячеславовна Анохина уверена, беременной не только не нужно увеличивать объем съедаемой пищи, но в некоторых случаях полезным бывает и проведение так называемых разгрузочных дней. Хотя это скорее крайняя мера, и она должна проводиться по совету грамотного врача. Прежде чем разгружаться, беременной женщине стоит пересмотреть свой рацион. Независимо от того, беременны вы или только готовитесь к зачатию, кормите грудью ребенка или закончили грудное вскармливание, всегда нужно обращать внимание на то, что, когда и как вы едите. Примечание. Интервью для этой книги Ольга Вячеславовна Анохина дала в 2008 году. Токсикоз. Причина или следствие? Иногда о наступившей беременности женщина узнает еще до того, как это выяснится с помощью теста. Внезапно появляющаяся по утрам тошнота и головокружение, необычные пищевые пристрастия заставляют ее самой и ее ближних задуматься о том, что, вероятно, это связано с беременностью. Сами женщины любят пересказывать друг другу забавные истории о своих пищевых странностях на первых неделях беременности. Порой это может быть и не связано с пищей. Токсикоз проявляется отвращением к определенным запахам и даже к каким-то видам деятельности. Некоторые рассказывают о появлении аллергии на работу, на транспорт или на город, появившийся с наступлением беременности. Ранние токсикозы беременной, тошнота, отвращение к некоторым видам пищи – это следствие зашлакованности организма. Фактически токсикоз является защитной реакцией организма, его попыткой избавиться от накопленных токсических залежей. Тело матери приспосабливается к своему новому состоянию, стремясь установить благоприятную внутреннюю среду для развития ребенка. Однако некоторые специалисты появление тошноты объясняют не только гормональной перестройкой и приспособлением организма к новому состоянию, но и психологическими факторами. С точки зрения теории психосоматической природы всех человеческих состояний, тошнота сама по себе указывает на глубоко скрытое в душе неприятие происходящего. Рвота — это отторжение, неприятие нового. Специалисты, которые склонны доверять этой теории, советуют для избавления от проявлений токсикоза в первую очередь пересмотреть свое отношение к беременности. Приятный и принятый, приятие и принятие — эти слова не зря созвучны в русском языке. То, что нами принято как безусловный и радостный факт, перестает быть неприятным и уже не вызывает отторжения. Лично мне, по опыту собственных 6 беременностей, теория о психосоматической природе токсикозов кажется убедительной, ведь токсикоз продолжается обычно не больше первых 16 недель. Естественно, этому есть и физиологическое объяснение, но стоит вспомнить, что это еще и то время, когда живот небольшой. Сам факт беременности пока не заметен для окружающих. В это время внезапные обмороки, приступы тошноты и прочие милые штучки первых недель словно бы являются способом для беременной привлечь к себе внимание, заявить окружающим: «Мне необходима ваша забота». Помогая себе исправлением негативных психологических установок, параллельно задумайтесь о своем рационе. Нередко тошнота и рвота — это просто результат нездоровой диеты, с которой не справляется пищеварительная система. Пирамида здорового питания. Рацион любого человека, а беременной мамы особенно, должен состоять из правильного набора продуктов. Они собраны в схему, разработанную специалистами-диетологами Всемирной организации здравоохранения еще в 2003 году. В соответствии с этими рекомендациями ВОЗ обязательно в питании должны присутствовать неочищенные злаки и продукты из них. Они богаты клетчаткой и витаминами, и их биологическая ценность намного выше, чем рафинированных, очищенных продуктов, например, белого риса или изделий из муки тонкого помола. В пирамиде здорового питания ВОЗ темные каши, хлеб из муки грубого помола или с добавлением отрубей находятся в основании. Это значит, что такие продукты должны присутствовать в рационе каждый день. Также в основании пирамиды ВОЗ находятся растительные масла, не обязательно подсолнечные. Это может быть оливковое, кукурузное, любое другое масло. Его, конечно, не нужно выпивать по пол-литра в день, но оно, по мнению диетологов ВОЗ, ежедневно должно присутствовать на столе, включая и то масло, на котором мы готовим пищу, рафинированное, и то самое нерафинированное, с запахом, масло, которое мы добавляем в салаты. На втором месте по значимости в питании каждого человека стоят овощи, фрукты, грибы и сухофрукты. ВОЗ рекомендует употреблять 400-500 грамм овощей и фруктов ежедневно. Однако обратите внимание, в пирамиде ВОЗ это не картошка. Картошка находится за пределами списка рекомендуемых диетологами овощей. Американские диетологи уточняют, овощей и фруктов в рационе должно быть как минимум 5 видов ежедневно. Следом по значимости в пирамиде питания стоят орехи и бобовые. Они – незаменимый источник магния, витаминов группы В и растительного белка. Лишь за ними, на четвертое место, ученые-диетологи, составляя пирамиду здорового питания в 2003 году, поместили животные белки, и то не все. Это рыба, курица и яйца, а также молоко и кисломолочные продукты. И на верхушке пирамиды с пометкой «следует есть немного» находятся красное мясо и сливочное масло, а вместе с ними белый рис, белый хлеб и тот самый картофель. В связи с разнообразием представленных в пирамиде фруктов и овощей возникает закономерный вопрос. Как правильно их готовить? При написании этой книги в 2008 году за ответом на этот вопрос я обратилась к диетологу Ольге Анохиной. Она пояснила. При термической обработке действительно ценность содержащихся в продуктах питательных веществ снижается. К этому нужно добавить, что овощи и фрукты полезны только в сезон, то есть сразу или спустя небольшое время после сбора урожая. С хранением, даже в самых щадящих условиях, многие ценные вещества имеют свойство разрушаться или терять свою биологическую активность. Сушеные фрукты и ягоды, по мнению Ольги Анохиной, сохраняют больше витаминов, чем, скажем, ягоды и варенье или консервированные иным способом. Быстрая заморозка тоже достаточно щадящий способ сохранения ягод и овощей. Что касается употребления их, то после свежих овощей первый по предпочтительности способ приготовления – запекать или готовить на пару. А, например, печеные яблоки – в некоторых случаях даже лучше усваиваются, чем свежие. Можно овощи также пассеровать и тушить. Отваривание овощей сохраняет витаминов меньше всего в сравнении с другими видами обработки, но в любом случае, как бы ни были приготовлены овощи и фрукты, содержащаяся в них клетчатка очень важна для организма человека. Она необходима для нормальной работы кишечника, питания микрофлоры и выведения токсических веществ. Свежие фрукты лучше употреблять в первой половине дня, перед основным приемом пищи, за 15-20 минут до еды, или же спустя 2-3 часа после еды. Так сколько и когда можно кушать беременной, чтобы не набрать лишнего? Спросила я диетолога Ольгу Анохину. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Эта народная мудрость не лишена основания. Но во время беременности справедливо внести в этот мудрый график некоторые корректировки. Есть нужно чаще, но понемногу. И основной объем пищи приходится все-таки на обед. В первой половине беременности рекомендуется такой расклад. 25% от всего суточного объема пищи лучше съедать на завтрак. 35% на обед, 15% на полдник и 25% на ужин. А вот после 20-й недели беременности лучше перейти на еще более частое питание. Обратите внимание, тот же самый объем пищи мы разделяем теперь уже на 6 частей. Но это не значит, что мы съедаем больше. К примеру, то, что мы прежде съедали на завтрак, теперь мы делим пополам и съедаем за 2 раза. Точно так же рекомендуется поступать с обедом и ужином. Итак, во второй половине беременности, по рекомендации диетолога Ольги Анохиной, первый завтрак приходится на 8-9 утра, второй завтрак — в 11 часов, обед — около 13-14 часов, полдник — в 15-16 и основной ужин — в 18-19 часов. Дополнительный ужин — стакан йогурта или кефира, или яблоко в запеченном виде можно устроить себе за 1,5-2 часа до сна. Диетолог Ольга Анохина обращает внимание беременных женщин. Чем реже вы едите, тем активнее захватываются организмом пищевые вещества, в первую очередь те, которые можно отложить в так называемые закрома на всякий случай, и тем больше нежелательных жировых отложений появляется в разных частях тела. Кстати, свежими фруктами на ночь лучше не злоупотреблять. Они вызывают усиление перистальтики кишечника, что в ночное время беспокоит малыша. Да и после любого приема пищи лучше не отдыхать лежа, а походить или посидеть хотя бы 30-40 минут. Это улучшит пищеварение и поможет избежать частого явления во время беременности изжоги. Такой же шестиразовый режим питания разумно будет сохранить и на этапе грудного вскармливания, когда маме нужно будет обеспечивать регулярное поступление в кровь питательных веществ. Так что к рождению и вскармливанию здорового малыша мама начинает готовиться уже во время беременности. Беременность – это, конечно же, не то время, когда нужно корить себя за каждый лишний набранный килограмм. Набор веса во время беременности – это естественное явление. Не все набранные за беременность килограммы откладываются в так называемых жировых депо. Следующие данные о том, как распределяется вес во время беременности, возможно, придадут вам оптимизма. К моменту рождения малыш весит в среднем 3 килограмма. Плацента берет на себя 0,5 килограмма. Увеличение матки 900-1000 граммов. Увеличение молочных желез от 500 до 1000 граммов. Увеличение объема циркулирующей крови, наблюдающееся во время беременности, составляет около 1,5 литра, то есть около 1,5 килограмма. Околоплодная жидкость весит около 1 килограмма. Стратегические запасы жира в этом раскладе занимают около 2-3 килограммов при нормально протекающей беременности. Итого общий набранный вес за время беременности 8, а то и 10 килограммов, и это нормально. Говоря о наборе веса во время беременности, справедливо будет заметить, что нельзя подобрать универсальную цифру, которая подходит всем. Есть женщины худенькие от природы, а есть те, кто еще до беременности отличался массивным телосложением. Прежде чем делать выводы о том, много или мало вы набираете, нужно сначала вычислить ваш индекс массы тела, так называемый ИМТ, до беременности. И, принимая во внимание этот показатель, можно рассчитать оптимальный для себя вес, который допустимо набрать за время вынашивания малыша. Часто акушеры в суете очередного краткосрочного приема не задумываются об этом и действуют по шаблону. Приняв за стандарт среднюю цифру допустимой прибавки в весе для беременной, это 400 граммов в неделю, акушеры торопятся сделать выводы и напугать женщину. Вы мало прибавляете, ваш ребенок не развивается, или наоборот, вы прибавляете слишком много, вам надо ограничивать себя в питании. К счастью, не всем акушерам свойственно делать поспешные выводы. Прислушаемся к мнению опытного специалиста Татьяны Малышевой. Оптимально все функции женского организма ведут себя при следующем соотношении. Рост минус 105. То есть для женщины с ростом 165 сантиметров оптимальным весом будет 60 килограммов. Именно эту идеальную для нее цифру и нужно учитывать, наблюдая каждую конкретную беременную. Не во всех случаях эта пропорция соблюдается. Иногда у женщины на момент наступления беременности имеется дефицит веса, а это, по мнению Татьяны Алексеевны, все чаще встречается, особенно с распространением моды так называемых «стандартов красоты», моды на излишнюю худобу. И в этом случае совершенно нормально, если в первые месяцы беременности женщина набирает больше, чем стандартные акушерские 400 граммов в неделю. Ведь ее организм торопится в первую очередь восполнить существующий дефицит массы тела матери. Если же мама к моменту беременности уже имела избыточную массу, тут имеет смысл говорить о некотором ограничении в питании, говорит Татьяна Малышева. Поймите правильно, подчеркивает она, нужно не на диету садиться, но сбалансировать свой рацион, исключив мучное, жирное, сладкое и отдав предпочтение овощам и молочным продуктам. Никаких голодовок, а только правильное питание и достаточное движение. У беременных с избыточным весом, которым я рекомендовала нормализацию питания и изменение образа жизни На более подвижной общая прибавка в весе за всю беременность могла быть даже нулевой, но при этом они рожали здоровых малышей весом около 3 килограммов. О сладостях полезных и неполезных. Продукты, богатые углеводами, могут приводить к набору лишнего веса, но исключать из своего рациона эти продукты полностью нежелательно. Потребность в сладком, то есть в глюкозе, явление нормальное во время беременности, ведь глюкоза — это легкий источник энергии. Кроме того, она необходима для работы мозга. Иногда беременной очень хочется сладкого. Но вместо того, чтобы есть сахар, лучше пересмотреть свой рацион таким образом, чтобы получать глюкозу из других продуктов. Богаты глюкозой и фруктозой сладкие фрукты и сухофрукты, а также мед. В них, в отличие от рафинированных сладостей, глюкоза содержится не в такой легкодоступной форме. Она усваивается дольше, дает более стабильное насыщение и не провоцирует резкие скачки уровня сахара в крови. Но в любом случае, в каком бы виде вы ни употребляли сладкое, фрукты это или рафинированный сахар, помните, употребление большого количества углеводистой пищи может приводить к рождению детей с большой массой тела, которым придется трудно в родах. Богатые быстрыми углеводами продукты должны быть сведены к минимуму в рационе беременной. Об отеках, потреблении соли и жидкости. Много вопросов возникало в начале этого века в связи с отеками во время беременности. Врач-гинеколог на каждом приеме ощупывает голени и пальцы беременной, проверяя, не отекают ли руки и ноги. Врачи нередко делают ошибочный вывод, что виновата в этом лишняя вода в организме. Однако существует точка зрения, что лишней воды в организме не бывает. Напротив, от большинства негативных состояний здоровья можно избавиться, а многих заболеваний и избежать, если увеличить количество выпиваемой чистой воды. Выпускник Лондонского медицинского института иранец Фирейдун Батманг-Хилидж уверяет, отеки – это как раз один из признаков дефицита воды в организме. По данным этого автора, человек каждые сутки теряет в среднем 2,5 литра жидкости, и для простого восполнения ежедневных потерь необходимо выпивать как минимум столько же воды в день. Если же появляются отеки, то количество выпиваемой воды, по мнению Батманг-Хилиджа, нужно увеличить еще. Книги этого автора носят говорящее название «Вы не больны, у вас жажда», «Вода для здоровья», «Вода лечит, лекарства убивают». Вот способы предотвращения недостатка воды, а следовательно профилактики отеков, токсикозов и прочих неприятностей, рекомендованные доктором Батманг-Хилиджем. Воду следует принимать в течение дня порциями по 250-500 миллилитров, пишет Батманг-Хилидж. Точно так же, как вы не ждете, пока в вашей машине закончится бензин, прежде чем ехать на заправку, также не ждите, пока ваш организм настигнет обезвоживание, прежде чем пить воду. Воду нужно пить перед едой, оптимальное время за 30 минут до приема пищи. Это позволит подготовить пищеварительный тракт, особенно тем, кто страдает гастритом, дуоденитом, изжогой, язвой, колитом или другими расстройствами пищеварения. Воду нужно пить всегда, когда вы чувствуете жажду, даже во время еды, считает Батманг-Хилидж. Воду нужно пить через 2,5 часа после еды, чтобы завершить процесс пищеварения и устранить обезвоживание, вызванное расщеплением пищи. Воду нужно пить по утрам сразу после пробуждения, чтобы устранить обезвоживание, вызванное долгим сном. Воду нужно пить перед выполнением физических упражнений, чтобы создать запас свободной воды для выделения пота. Воду обязательно должны пить те, кто подвержен запорам и потребляет недостаточно фруктов и овощей. 2-3 стакана воды утром сразу после пробуждения действуют как самые эффективные слабительные, пишет Батман Кхилидж. Естественно, у нас возникает вопрос, почему мы должны пить воду, а не приятные на вкус напитки, ставшие символом современного общества. В конце концов, их делают из воды, и они прекрасно утоляют жажду, или, по крайней мере, нам так кажется. Тут я должен сказать, подчеркивает доктор Батман Кхилидж, значительная часть проблем со здоровьем является следствием этого заблуждения, поскольку вода и жидкости – это разные вещи. Дело в том, что популярные искусственные напитки содержат определенные вещества, изменяющие химический состав организма. Даже молоко – это пища, и относиться к нему нужно как к пище. Организму нужна вода, ее ничто не заменит. Кофе, чай, газированная вода, алкоголь, даже молоко и соки – это совсем не то, что вода. Читаем в книге Феридун Батман Кхилиджа «Вода для здоровья». И тут снова хотелось бы сказать о заблуждении, в плену которого нередко оказываются участковые гинекологи, наблюдающие беременных в женских консультациях. Поставив женщине диагноз «отеки», они рекомендуют беременной пить меньше жидкости, и это приводит лишь к ухудшению состояния. И многих женщин спасает в таких случаях лишь привычка невнимательно следовать советам врача. В данной ситуации это имеет решающее значение. Гинеколог Татьяна Малышева, говоря о причинах отеков, солидарна с Батман Кхилиджем. «Отеки», — говорит она, — указывают на то, что в организме накапливаются токсичные вещества, например, кислоты, которые нуждаются в разбавлении. В места застоя токсинов организм направляет больше жидкости, чтобы их разбавить. Этот механизм срабатывает и в отношении всех других токсинов. Чтобы нейтрализовать их, организму требуется повышенное количество жидкости, а не наоборот. «На своем опыте работы с беременными, подчеркивает Татьяна Малышева, я убедилась, отеки, давление, белок в моче и прочие проявления зашлакованности организма лечатся водой. Нужно пить больше чистой воды, не менее 2,5 литров в сутки». Иногда в появлении отеков винят потребление соли. А желание поесть солененького у многих беременных возрастает. Поваренная соль, как и белый рафинированный сахар, в больших количествах действительно вредит организму. Натуральная морская соль даже полезна, поскольку, в отличие от поваренной, улучшает обменные процессы. Кроме того, морская соль содержит йод, микроэлемент очень ценный для беременных. Суточная потребность в йоде беременной женщины составляет 200 микрограмм, и лучше, если этот объем будет поступать не в виде искусственных добавок, а с естественной пищей – морской солью, морской капустой, рыбой и морепродуктами. Завершая разговор о соли, нужно сказать, что не всем соль однозначно вредна. Людям, склонным к повышенному артериальному давлению, гипертоникам, действительно стоит сократить потребление соли, даже морской. Те же, кто склонен к пониженному давлению, гипотоники, могут позволить себе соль чуть в больших количествах. Вегетарианство и беременность. Когда речь заходит о том, уместно ли беременной женщине отказываться от употребления мяса и другого животного белка, можно встретить разные точки зрения. Самое распространенное заключается в том, что какими бы ни были пищевые привычки женщины, во время беременности не стоит радикально менять их ни в ту, ни в другую сторону. В частности, такой точки зрения придерживается врач-диетолог Ольга Анохина. Полноценным белком для человека является все-таки белок животный, и минимум 50% от всего потребляемого белка должен составлять именно он. По своему врачебному опыту могу сказать, у беременных вегетарианок наблюдается, как правило, дефицит белка, витаминов группы В и железа, и даже при сбалансированном рационе им все равно требуется дополнительная коррекция питания с поправкой на беременность. Это не значит, что нужно насильно давать беременной мясо, если она его не употребляет вот уже, например, несколько лет. Но корректировать питание можно и нужно с помощью увеличения в рационе доли других богатых белком продуктов. Как правило, это молочные продукты или белковые носители на немолочной основе, например, соевые или другие специализированные продукты питания. Врач-акушер-гинеколог Татьяна Малышева, давая интервью для написания этой книги в 2010 году, сделала противоположный вывод. «Я работаю много лет с беременными», — утверждала Татьяна Алексеевна, «и ни разу не видела вегетарианок с дефицитом белка или железа. А вот мясоедов с их дефицитом я видела гораздо больше. У невегетарианцев, — сказала тогда Татьяна Малышева, организм куда более зашлакован, чем у тех, кто мясо не ест совсем. Если организм сильно болен, это первый признак того, что он отравлен токсичными веществами, и надо прекращать мясоедение в первую очередь, так как мясо является основным поставщиком токсинов в организм. Отсутствие мяса в рационе ощущается не так остро, если рацион беременной сбалансирован, ведь отказ от мяса — это не всегда отказ от всех животных продуктов. Несколько раз в неделю, по словам Татьяны Малышевой, можно употреблять яйца. Это животный белок в наиболее усваиваемой человеческим организмом форме. Также 2-3 раза в неделю показана рыба, особенно ее жирные сорта, содержащие большое количество жирных кислот – омега-3 и омега-6. И, конечно, молочные продукты для беременной никто не отменял, говорит Татьяна Алексеевна. Но все продукты животного происхождения в совокупности должны составлять, по ее мнению, меньшую часть рациона. Предпочтение следует отдавать овощам, фруктам и злаковым. Состояние здоровья беременной и, в частности, содержание белка и железа, вызвавшее такие противоположные оценки у наших экспертов, зависит не столько от того, придерживается ли она вегетарианской диеты или нет, сколько от того, сбалансирован ли ее рацион. Об этом во время беременности стоит помнить особенно. И если вы все же придерживаетесь вегетарианства, дополнительно позаботьтесь о пополнении диеты определенными веществами. Кальций необходим для крепости костей и зубов. Это вещество обычно содержится в молоке и молочных продуктах. Из растений повышенным содержанием кальция отличаются репа, брокколи, капуста, петрушка, а также кунжутное семя. Железо крайне важно для производства гемоглобина, содержится в следующих продуктах: шпинат, сухофрукты, яблоки и гранаты, сушеные бобы и чечевица. Кстати, витамин С, присутствующий в цитрусовых, брокколи и помидорах, потребляемый вместе с содержащими железо продуктами, способствует более эффективному усвоению последнего. Вегетарианцам необходимо потреблять двойную норму железа в сравнении с людьми с обычной программой питания. Омега-3 – жирные кислоты – также стоит добавить в рацион беременным вегетарианкам. Они важны для надлежащего развития зрения и мозга, а также для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Их в большом количестве содержат льняное и оливковое масло, семена подсолнечника и масло зародышей пшеницы, а также орехи. И, наконец, белок. Им особенно богаты чечевица, фасоль и бобовые, а также соевые продукты. Разгрузочные дни для беременных. Иногда врачи, гинекологи и диетологи назначают беременным женщинам так называемые разгрузочные дни. В первую очередь пересматривается режим питания и качественный состав принимаемой пищи. Чем они хороши? За 24 часа ограничений в пище организм не успевает перестроиться на экономный режим работы, как это бывает в случае длительных диет, голодания и других серьезных очищающих процедур. Именно благодаря своему щадящему характеру разгрузочные дни подходят и для беременных. Рецепт для разгрузки подбирается с учетом индивидуальных особенностей вкусовых пристрастий и обязательно должен быть согласован с наблюдающим врачом. Частота. Если для обычных людей разгрузочные дни рекомендуют два раза в неделю, например, среда и пятница, то беременной женщине советуют проводить их не чаще одного раза в 7-10 дней. Подготовка. Накануне разгрузочного дня постарайтесь воздерживаться от обильной пищи, не наедайтесь на ночь мясо с картошкой и другими трудноусвояемыми продуктами. Запланируйте легкий ужин не позднее, чем в 6-7 часов вечера. Настройтесь на предстоящий разгрузочный день и пораньше ложитесь спать. Проконсультируйтесь с врачом о целесообразности очистительных клизм накануне, а также по окончании разгрузочного дня. Если в вашем случае противопоказаний нет, то очищение кишечника только усилит эффект от вашей разгрузки. Режим проведения. Непосредственно в день разгрузки постарайтесь освободить себя от тяжелых дел, но все же занимайтесь чем-то в течение дня, чтобы был не так велик соблазн подкрепиться от скуки. Весь предложенный для разгрузочного дня объем продуктов разделите на 5-6 равных порций и принимайте в течение дня через равные промежутки времени. Пищу не рекомендуется подсаливать или подслащивать. Если чувствуете упадок сил, полежите или рассосите во рту чайную ложку меда, если у вас нет на него аллергии. Во время разгрузочного дня, если только вы не разгружаетесь на соках или отварах, пейте только чистую воду, не газированную и, конечно, не сладкую. Однако пить воду можно не раньше, чем через полчаса после еды или за полчаса до приема пищи. Выбор продуктов и противопоказания. При проведении разгрузочных дней во время беременности особенно важно учитывать индивидуальные особенности организма и имеющиеся хронические заболевания. Так, например, кисломолочный и яблочный дни не подходят тем, у кого повышенная кислотность желудочного сока и при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Рецепты разгрузочных дней можно разделить на три большие группы. Первое. Углеводные. Вариант первый. Овощной или фруктовый. Приготовьте 1,5 килограмма овощей или фруктов, лучше запеченных. Можно взять только один продукт, например, яблоки, а можно 2 или 3 вида, например, морковь, свеклу и капусту брокколи. Один из удобных способов запекания – в глиняных горшочках с крышкой. Хорошо также запекать овощи целиком или разрезанными на половинки, положив в гусятницу или любую другую посуду с толстыми стенками и крышкой и добавив немного воды. Готовьте в духовке при температуре 180-200 градусов. Подойдут и овощи, приготовленные в пароварке. Второй вариант углеводного разгрузочного дня – крупяной. Сварите на воде 200 граммов любой крупы, которую любите, кроме манной, хорошо переносите и, скорее всего, сможете съесть в большом количестве. Предпочтительными для разгрузочного дня являются гречка и геркулес. Самым здоровым способом приготовления крупы считается запаривание в термосе. Любую, даже самую твердую крупу засыпают в термос и заливают крутым кипятком из расчета стакан крупы на 1,5 или 2 стакана жидкости. Заваренная вечером, с утра такая каша готова к употреблению. Весь объем каши нужно разделить на 6 приемов, примерно по 140-150 граммов. В течение дня, в промежутках между приемом каши, можете выпить 2 стакана отвара шиповника и до 2 литров чистой питьевой воды. Соль, сахар и сливочное масло исключены. Зато в кашу можно добавить нерафинированное растительное масло до 30 граммов, то есть 2 столовые ложки за весь день, примерно по 1 чайной ложке в каждую порцию каши. А также добавить свежую или сухую несоленую зелень. Третий вариант углеводного разгрузочного дня – сухофруктовый. 500 граммов чернослива, кураги или изюма, или того другого и третьего, запарьте кипятком. Ешьте в течение дня, разделив их на равные порции. В этот день нужно пить особенно много воды. Вариант четвертый – сырой. Сыроедение – один из разделов современной нетрадиционной диетологии. Приверженцы сыроедения употребляют в пищу только растения, причем необработанные термически, считая, что даже небольшое нагревание уничтожает все полезные вещества. В православии во время постов также существуют сырые дни, когда верующим предписывается употреблять в пищу только сырые овощи и фрукты. Однако сыроедение, особенно при беременности, подходит только тем, кто уверен в крепости своего желудочно-кишечного тракта, поскольку с непривычки оно может вызвать вздутие живота. Сама по себе сырая растительная пища – мощный очиститель. Будьте к этому готовы. Решив разгрузиться на сырых овощах, приготовьте их на день несколько видов – морковь, свеклу, капусту, зелень, листья салата, огурцы. Каждый раз готовьте свежий салат. Его можно заправить лимонным соком и ложечкой масла. Впрочем, лучше есть чистые овощи, без всяких добавок. Но не забывайте соблюдать трехчасовые интервалы между приемами пищи. Вторая после углеводных разновидность разгрузочных дней – питьевые. Эти виды разгрузочных дней могут показаться довольно трудными и подойдут далеко не всем беременным. Перед проведением любого разгрузочного дня проконсультируйтесь с грамотным врачом, которому доверяете, а перед проведением питьевой разгрузки, по сути голодания, очень тщательно взвесьте все «за» и «против». Итак, вариант первый. Соковый. В течение дня, через равные промежутки времени, выпейте в 5-6 приемов 1,5 литра овощного или фруктового сока. Используйте исключительно свежевыжатый сок. Через 15 минут после приготовления любой натуральный сок начинает терять свои полезные свойства. Хороши следующие смеси. 2 части моркови плюс 1 часть яблок плюс 1 часть сырой свеклы. Или 1 часть сельдерея плюс 2 части моркови плюс 1 часть сока свежих огурцов. Или в различных пропорциях сочетание яблока и груши, а также цитрусовых, если хорошо переносите, апельсины, мандарины, грейпфруты. Однако цитрусовые следует употреблять осторожно, не более 500 мл чистого сока в день из-за опасности аллергии. В течение дня соки можно чередовать, обязательно разбавляя их при этом водой. Второй вариант разгрузочного питьевого дня – компотный. Приготовьте крепкий отвар яблок. Возьмите 1,5 литра воды на 1 килограмм свежих яблок. Никогда не кипятите компот. Достаточно залить любые фрукты кипятком, накрыть крышкой, укутать и дать настояться в теплом месте. Вместо яблок можно взять любые другие свежие или сушеные фрукты или ягоды. Особенно хороши для разгрузочных дней настои шиповника, стакан сушеных ягод на 1 литр кипятка или чернослива в том же соотношении. Если приготовленный настой закончился, а впереди еще много времени до конца дня, пейте чистую воду через равные промежутки времени. Обычно на день достаточно 2,5-3 литров жидкости в совокупности. Чтобы процесс разгрузки прошел легко, есть несколько рекомендаций. Занимайтесь обычной физической или умственной работой, чтобы отвлекаться от мысли о еде. Старайтесь не сидеть весь день дома, запланируйте выходы на прогулку или в магазин в промежутках между приемами пищи. Пищу принимайте отдельно от других членов семьи. Старайтесь отдохнуть днем и отведите больше времени на ночной сон. Разгружаясь, вы можете почувствовать слабость. Будьте внимательны к своему самочувствию. При малейшем его ухудшении прекращайте разгрузочный день. Добавим, что разгрузочные дни имеют смысл только в случае, если ваш ежедневный рацион далек от идеального и пищеварительная система, не справляясь с перегрузкой, нуждается в очищении и отдыхе. Как правило, разгрузочные дни дают мгновенный эффект. Организм, избавленный от избыточных токсинов, уже на следующий день благодарит вас облегчением самочувствия. Но если вы правильно питаетесь все время, то необходимости в разгрузочных днях вообще не возникает, Ведь ваш организм своими силами справляется с тем небольшим количеством токсинов, которые все-таки образуются в естественном процессе жизнедеятельности. О приеме витаминов. В народе говорят, с каждым ребенком мать теряет один из своих зубов, имея в виду большие потери кальция, которые несет организм матери во время беременности и кормления грудью. Однако эта поговорка родилась в те годы, когда диетология как наука еще даже не замышлялась, а витаминно-минеральные добавки к пище существовали разве что в виде пшеничных отрубей, мела и перемолотой яичной скорлупы, и назначались они не по результатам проведенных исследований, а лишь на том основании, что беременную с необъяснимой силой тянуло к этим специфическим продуктам. Современная диетология утверждает, профилактика разного рода потерь микроэлементов должна начинаться еще на этапе подготовки к зачатию. И далее, чтобы не потерять ни одного зуба, ни единого волоса на протяжении беременности и грудного вскармливания, женщина также должна поддерживать себя витаминно-минеральными комплексами. Так считает диетолог Ольга Анохина. Она поясняет, считается, что малыш все равно возьмет свое. И когда мы себя дополнительно ничем не поддерживаем, то на формирование организма будущего ребенка во время нашей беременности или позднее на выработку молока идет в первую очередь наш собственный ресурс. И напротив, если мы принимаем дополнительно препараты кальция, йодистые, белковые или что-то другое, что рекомендовано врачом, то ресурсы организма не истощаются так сильно. Но самое неприятное в том, что далеко не все, что вышло из депо, может быть восполнено. Природа не терпит пустоты, и если кормящая женщина не получает, например, те же дополнительные источники кальция, то на их место в ткань костей, зубов или ногтей женщины встраивается что-то другое. И, как правило, это тяжелые металлы, отмечает Ольга Анохина. И даже если по окончании лактации мы начинаем принимать препараты кальция, встроить некогда утраченный кальций на его законное место в ткань костей или зубов порой не представляется возможным, место уже занято другими микроэлементами. Поэтому женщина, которая еще только готовится к беременности, уже должна насыщать организм витаминами и минералами. Исследования показывают, что если женщина во время беременности питалась плохо и начала следить за своим питанием только после родов, начав кормить грудью, то получаемые ею вещества идут не в молоко. Они идут в первую очередь на восполнение ее собственных ресурсов. Организм заботится сначала о себе и уж потом о своих дополнительных функциях, то есть о выращивании потомства. Есть множество разных препаратов, биологически активных добавок, различных компонентов пищи, продуктов специального назначения, обогащенных продуктов. Как правило, все мамы, закончившие кормить грудью, испытывают дефицит кальция, железа, йода и целого ряда витаминов, которые надо восполнять, подчеркивает Ольга Анохина. Но, конечно, прием любых витаминных препаратов нужно начинать после консультации с тем врачом, опыту которого вы доверяете. Ведь на глаз определить, каких именно веществ не хватает, не представляется возможным. Например, если женщина весь период грудного вскармливания съедала по полкилограмма творога ежедневно, то ей, может быть, вовсе и не кальций нужен, а витамин D. К примеру, волосы могут сыпаться по причине нехватки не только кальция, но и железа, йода, витаминов группы В, белка. Ногти — это действительно вотчина кальция, и ломкость, мягкость или слоистость ногтей, скорее всего, будут указывать на нехватку именно этого микроэлемента, но могут также ногти страдать из-за нехватки в организме цинка и железа. Проанализировав состояние женщины, опытный врач назначает комплексные препараты, где одни компоненты усиливают действие других, и все микроэлементы дополняют друг друга.